«О, дядя, — сказал он магрибинцу, — дай мне руку и вытащи меня, а потом бери светильник». И магрибинец рассердился и начал приставать, чтобы Алла-ад-Дин сначала отдал ему светильник. Но Алла-ад-Дин обещал ему это без дурного намерения. Он находился в глубине кармана. И когда магрибинец увидел, что у Алла-ад-Дина нет желания отдать ему светильник, и он обещает это сделать только после того, как выйдет из подземелья, его гнев усилился. А Алла-ад-Дин обещал ему это без дурного намерения. Он и вправду не мог достать светильник, как мы уже говорили. Что же касается магрибинца, то когда он увидел, что Алла-ад-Дин его не слушается и отказывается дать ему светильник, ум улетел у него из головы от досады, и усилилась его ярость. Он тотчас же начал колдовать и произносить заклинания, и зашептал какие-то слова, и бросил в огонь много порошку, и тогда земля затряслась, и подземелье закрылось, как было, и плита легла на него, а Алла-ад-Дин остался под землей внутри подземелья и не мог выйти, и не было для него прохода, чтобы оттуда выбраться. А этот магрибинец, колдун, увидал, читая по звездам, что именем Алла-ад-Дина заколдовано сокровище, и прикинулся его дядей, чтобы добыть желаемое. Он учился наукам в своей стране, в стране Ифракии, и среди прочих указаний увидел, что в некой земле, а именно в городе Калкасе, хранится огромный клад, и в нем светильник. И кто добудет этот светильник, тот станет страшно богат, богаче всех царей земли. И он обнаружил, гадая на песке, что эта сокровищница откроется только через мальчика, имя которому Алла-ад-Дин, происходящего из дома бедных людей. И тогда он еще раз рассыпал песок и вывел гороскоп мальчика. И проверял, и уточнял, пока не узнал, каков образ Алла-ад-Дина и какова его внешность. И тогда магрибинец снарядился и направился в китайские земли, как мы уже говорили. Он хитростью сошелся с Алла-ад-Дином и надеялся получить желаемое. Но когда Алла-ад-Дин отказался отдать ему светильник, чаяния его пошли прахом, и надежды пресеклись, и пропали все труды его даром. И тут он захотел убить Алла-ад-Дина, и закрыл над ним землю, чтобы ни он, ни светильник не могли выйти, и пустился в дорогу удрученный, и вернулся в свою страну. Вот что было с магрибинцем. Что же касается Алла-ад-Дина, то когда он увидел, что подземелье над ним закрылось, он принялся кричать: «Дядя, дядя!» Но никто не дал ему ответа. И он понял, какое коварство учинил с ним магрибинец, и догадался, что это вовсе не его дядя. И Алла-ад-Дин потерял надежду жить и убедился, что нет ему выхода из-под земли, и начал рыдать и плакать из-за того, что с ним случилось. А потом он поднялся, чтобы посмотреть, не найдется ли прохода из подземелья, через который он мог бы выйти. Он повернулся направо и налево, но ничего не увидел, кроме глубокой тьмы и четырех стен, ибо магрибинец замкнул своим колдовством все двери, которые были в подземелье, и даже дверь в сад, чтобы Алла-ад-Дин поскорее умер. И когда Алла-ад-Дин увидел это, рассудок его исчез от сильного горя. Он вернулся к лестнице, ведущей в подземелье, и сел там, плача о своем положении, но великий Аллах, да возвысится величие его, когда он чего-нибудь захочет, говорит: «Будь». И это бывает, и по сокрытой своей благости судил он Алла-ад-Дину спасение. И Алла-ад-Дин сидел на лестнице, плача, рыдая и ударяя себя по щекам, и усилилась его печаль, и просил он Аллаха о милости и спасении. А раньше мы говорили, что магрибинец, спуская Алла-ад-Дина в подземелье, дал ему перстень, и надел его мальчику на палец и сказал: «Этот перстень вызволит тебя из всякой беды, в которую ты попадешь».